Глава 7. Вечером я отправилась на прогулку. Во-первых, нужно было позвонить Сэму, во-вторых, мы с Фрэнком решили, что мне лучше поскорее вернуться в привычный для Алекси режим и не разыгрывать слишком долго карту болезни. Полностью копировать прежнюю Лекси все равно не получится, зато если кто-то и заметит некие странности, то, скорее всего, спишет их на случившееся. Да, старушка Лекси уже не та. После ужина мы собрались в гостиной. Дэниел, Джастин и я читали, Раф наигрывал на пианино что-то из Моцарта, то и дело останавливался, возвращаясь к любимому месту или к тому, что не получилось с первого раза. Эбби, склонившись над крохотным, почти невидимыми стежками, шила из старого английского кружева новое белье для куклы. Ничего жуткого в кукле, в общем-то, и не было. Она не походила, как многие ее сестры, на порочного взрослого. Длинная темная коса, грустное мечтательное личико, вздернутый носик и сонные карие глазки. Но я понимала, что имели в виду парни. Не знаю почему, большие печальные глаза смотрели на меня с коленей Эбби с немым укором, пробуждая неясное ощущение вины, а в гладких, пружинящих завитках было что-то смутно тревожное. Около 11 я отправилась в прихожую за кроссовками. В свои суперсексуальные причиндалы я влезла еще раньше, а телефон засунула в карман до обеда, чтобы не подниматься к себе и не нарушать тем самым заведенный порядок. Фрэнк мог бы гордиться мной. Опускаясь на каминный коврик, я тихонько охнула и поморщилась. Джастин моментально вскинул голову. «Ты как, может, таблетки принести?» «Ой, нет, не надо», — ответила я, распутывая шнурки. «Просто сел немножко неудачно». «Собираешься прогуляться?» — спросила Эбби, отрываясь на секунду от куклы. «Угу». Я стала натягивать кроссовки. Внутри они хранили отпечаток стоп Лекси, которые были поуже моих. На мгновение в комнате повисла тишина, словно все затаили дыхание. В воздухе растворился последний аккорд. «Может, не стоит?» Дэниел закрыл книгу, заложив страницу пальцем. «Да я чувствую себя нормально. Швы не болят, главное держать спину прямо, от ходьбы они не разойдутся». «Я не совсем то имел в виду», — сказал Дэниел. «Ты не думаешь, что это опасно?» И вновь этот взгляд. Казалось, и четверо буравят меня глазами. Я пожала плечами и затянула шнурки. «Нет». «А почему? Позволь поинтересоваться». Пальцы Рафа выдали тремоло где-то в верхних октавах. Джастин вздрогнул. «Потому», — ответила я. «А может, стоило бы подумать? В конце концов, ты же не знаешь, Дэниел». Едва слышно буркнул Раф. «Оставь ее в покое». «Мне было бы спокойнее, если бы ты никуда не ходила». Выражение лица у Джастина было такое, словно у него неожиданно разболелся живот. «Серьезно!» «Мы все обеспокоены», — тихо сказала Эбби. «Даже если тебя это не волнует». Фортепианная трель все резала и резала воздух, точно аварийный сигнал. Джастин зажал ладонью ухо. «Раф, прекрати, а!» А тот как будто и не слышал. «Она и без того ведет себя как прима, а тут еще вы трое ей подыгрываете». Дэниел пропустил реплику мимо ушей. «Ты нас чем-то винишь?» — обратился он ко мне с вопросом. «Ну, нравится вам беспокоиться, беспокойтесь», — сказала я, зашнуровывая кроссовки. «Мне все равно. Я только знаю, что если сейчас проявлю слабость, то буду дрожать до конца своих дней, а мне это ни к чему». «Ну?» «Что ж, поздравляю!» — отозвался Раф, обрывая тремоло чистым аккордом. «Возьми фонарик!» «Пока!» Он отвернулся от пианино и начал листать страницы. «И телефон захвати», — сказал Джастин. «Ну, на случай, если почувствуешь себя плохо или...» Он не договорил. «Дождя вроде бы не намечается», — Джастин приник к окну. «Но будет прохладно. Куртку наденешь?» Я понятия не имел, о чем он. Прогулка превращается в операцию типа «Буря в пустыне». «Это все будет нормально». «Хм». Дэниел задумчиво посмотрел на меня. «Может, мне с тобой пойти?» «Нет». Резко бросил Раф. «Пойду я. Ты же работаешь?» Он грохнул крышкой пианино и встал. «Да пошли вы все!» Взорвалась я и, всплеснув руками, обвела всех сердитым взглядом. «Это всего лишь прогулка. Ничего особенного. Или, по-вашему, я должна напялить на себя бронежилет и прихватить сигнальные ракеты?» И уж, конечно, я не нуждаюсь в телохранителе. Все согласны? Поболтать наедине с Рафом или Дэниелом было бы интересно, но это как-нибудь в другой раз. Если там в лабиринте тропинок и живых изгородей меня кто-то поджидает, главное сейчас не спугнуть его. Хм, вот и молодец. Джастин кисло улыбнулся. Все будет хорошо, верно? По крайней мере, стоял на своем Дэниел, выбери другой маршрут, не тот, что тогда. Обещаешь? Придерживая пальцем страницы, он смотрел на меня со сдержанной заботой. Ничего другого в его лице я не обнаружила. С удовольствием бы. Да вот только я совершенно не помню, каким путем шла тогда. А раз так, придется положиться на волю случая. «Да, да», — сказал Дэниел, — «конечно, извини. Если захочешь, чтобы кто-то тебя встретил, позвони». Он вернулся к чтению, Раф тяжело плюхнулся на стул и разразился турецким маршем. Ночь выдалась ясная, луна стояла высоко в чистом холодном небе, отбрасывая белые блики на темные листья боярышника. Я застегнула замшевую куртку, Лекси на все пуговицы и подняла воротник. Луч фонарика выхватывал лишь тонкую полоску дороги и обступившие со всех сторон невидимые поля. Они показались едва ли не бескрайними. Свет фонарика выдавал меня с головой, но угасить его я не стала. Если кто-то прячется в темноте, он должен знать, где меня искать. Никто не появился. Но что-то тяжелое зашевелилось сбоку, но когда я посветила туда, то обнаружила лишь корову, смотревшую на меня большими печальными глазами. Я пошла дальше, неспешно и беззаботно, как и подобает хорошей мишени, раздумывая о недавнем разговоре. Интересно, как бы его интерпретировал Фрэнк? Возможно, Дэниел всего лишь хотел подтолкнуть мою память, но не исключено, у него была веская причина, но удостовериться в том, что амнезия у меня настоящая, а не притворная. Оба варианта выглядели вполне убедительно. Ноги принесли меня прямиком к знакомой развалюхе, но поняла я это только тогда, когда та выросла неожиданно плотной тенью на фоне ночного неба. В окнах мерцали звезды, словно свечи на алтаре. Я выключила фонарик. Ориентироваться в поле можно и без него, а вот свет в развалинах мог насторожить соседей. Под ногами мягко шуршала высокая трава. Прежде чем войти, я подняла руку и, словно приветствуя старичка, дотронулась до каменной притолки. Тишина здесь была иного свойства, более глубокая и такая густая, что я буквально кожей ощутила ее давление. Проскользнувший внутрь лучик лунного света выхватил покосившийся очаг. Одна стена неровным уступом шла вниз от угла, где, съежившись, умерла Лекси. Я залезла на нее и прислонилась спиной к уступу. Жутко это место должно было бы отпугивать. Я настолько приблизилась к ее смертному часу, что могла бы, протянув руку, через 10 дней коснуться ее волос, но нет, ничего подобного. Дом хранил полтора века собственной тишины, так что Лекси занимала в ней лишь краткий миг. Вековая тишь поглотила ее, вобрала в себя и сомкнула над тем уголком, где она сидела. В ту ночь мое отношение к убитой девушке изменилось. Раньше Лекси была чужаком, пришельцем, чем-то таким, от чего напрягалась спина и подскакивала в груди сердце. Но чужаком и пришельцем была я. Я вторглась в ее жизнь вместе с Вики Липучкой в роли пешки и рискованным шансом начать жизнь с чистого листа. Я подтолкнула ее на авантюру. Задолго до того, как монетка упала передо мной орлом. Луна медленно ползла по небу, а я представляла свое сизо-серое лицо на стальном столе в морге и слушала лязг дверцы, запирающей ее в темном тесном ящике. Я представила себе, как она сидит на этой самой стене долгими одинокими ночами и, ощутив тепло собственной живой крепкой плоти, перекрывший ее тусклый серебристый отпечаток, испытала вдруг острую пронзительную боль в сердце. Я могла бы рассказать Лекси много такого, что ей было бы интересно. Как ее группа справилась с Беовульфом, что парни приготовили на ужин, каким было сегодня небо. Первые месяцы после операции «Висталка» я часто подумывала о том, чтобы уйти. Мне казалось, что единственный выход — это единственный способ снова ощутить себя собой. Взять паспорт, смену белья, нацарапать записку «Дорогие мои, я уезжаю с любовью, Кэсси», и, сев на первый попавшийся рейс, куда-нибудь улететь. Избавиться от всего, что превратило меня в кого-то другого, незнакомого, чуждого мне самой человека. Где-то там, не знаю, в какой именно миг, жизнь моя просочилась между пальцами, рассыпалась на кусочки. Все, что у меня было, работа, друзья, квартира, одежда, отражение в зеркале, воспринималось как не свое, а как принадлежавшее кому-то еще, какой-то трезвомыслящей, практичной, решительной особе, которой мне никогда уже не быть. Я была ходячей развалиной с темными метками чужих пальцев, напичканной осколками кошмара, и потому мне там не место. Я брела по своей утраченной жизни точно призрак, стараясь не дотронуться до чего-нибудь окровавленными руками, и мечтала учиться ходить под парусом в каком-нибудь теплом уголке мира, на Бермудах или Багамах, и рассказывать людям милую ложь о собственном прошлом. Не знаю, почему я осталась. Наверное, Сэм назвал бы это мужеством. Он во всем видит лучшее, а Роб — чистым упрямством. Но я не обольщалась на сей счет. Нельзя ставить себе в заслугу то, что сделал загнанный в угол. Ни мужеством, ни упрямством там и не пахло, чистый инстинкт. Я всего лишь выбрала то, что знала лучше всего. И осталось лишь потому, что бегство представлялось слишком сложным, слишком неопределенным предприятием. Я лишь знала, как отступить, найти верную опору, а потом упереться в нее пятками и попытаться начать все заново. Лекси убежала. Когда изгнание настигло ее вдруг, она не стала драться, как сделала я, но протянула руки и приняла неизбежное, проглотила и сделала своим. Ей достало здравого смысла и крепости духа отпустить прежнее сломанное «я», уйти и начать все заново, с чистого листа, как начинает новую жизнь, с понедельника. А потом, после всего этого, кто-то подобрался к ней и отнял с таким трудом завоеванную жизнь. Легко и небрежно, походя, как срывает цветок у дороги. Меня вдруг захлестнула злость, только злилась я не на нее, а впервые за нее. «Чего бы ты ни хотела», — тихо сказала я в темноту дома, — «я здесь, я с тобой». Воздух осторожно, мягче мягкого вздоха шевельнулся, тайно, скрытно, довольно. Темные клочья большого облака накрыли луну, но я настолько хорошо знала местность, что обошлась без фонарика и сразу, не шаря, нащупала задвижку на задней калитке. Когда работаешь под прикрытием, время ощущается иначе. Я даже забыла, что живу здесь лишь полтора дня. Дом предстал темным на темном. И лишь ломаная линия звезд обозначила грань между крышей и небом. Он как будто расползся, утратил четкие очертания и приготовился раствориться в ночи, если кто-то подойдет ближе. Освещенные окна, теплые, золотистые, казались какими-то крохотными, нереальными картинками. В кухне висели до блеска надраенные сковородки. Дэниел с Эбби устроились на диване, склонившись над огромной старинной книгой. Потом облако соскользнуло с луны, и я увидела Рафа. Он сидел на краю внутреннего дворика. Одной рукой обнимал колени, в другой держал высокий стакан. В крови загудел адреналин. Проследить за мной в темноте и остаться незамеченным он не мог. Да и я не сделала ничего особенного. И все же мне стало не по себе. Может быть, потому что сидел Раф на краю газона, всматриваясь в темноту, готовый вскочить. Ждал меня. Я остановилась под высоким деревом у калитки и некоторое время наблюдала за ним. То, что уже давно шевелилось где-то в глубине подсознания, обрело форму и всплыло на поверхность. Замечание насчет Примы, язвительная нотка, то, как он раздраженно закатил глаза. Если вспомнить, Раф ведь почти не разговаривал со мной после моего возвращения. Только попросил передать соус, да пожелал спокойной ночи. В разговоре он ни разу непосредственно ко мне не обратился, и накануне только он один. Не дотронулся до меня, не погладил, не похлопал, лишь взял мой чемодан и внес в дом. Вел он себя мягко, сдержанно, не позволяя ничего лишнего, но было ясно, у него на меня зуб. Я выступил из-под дерева, и Раф сразу поднял руку. Освещенное окно тотчас бросило мне навстречу длинные спутанные тени. Он остался на месте, наблюдая за мной. Я подошла и села рядом. Самое простое — идти напрямик. «Ты на меня дуешься?» Он фыркнул и отвернулся. «Ты на меня дуешься?» — передразнил он. «Господи, Лекси, ты же не ребенок!» «Ладно, ты на меня сердишься?» Он вытянул ноги и уперся взглядом в свои кроссовки. «Ты хоть раз подумала, каково нам было все это время?» Я на секунду задумалась. Прозвучало так, будто Лекси, получив удар ножом в грудь, подложила всем четверым свинью. Лично мне такой взгляд на происшедшее представлялся либо крайне странным, либо крайне подозрительным. Имея дело с этой компанией, определить разницу было нелегко. «Знаешь, мне и самой было не очень-то весело». Он рассмеялся. «Не думала, верно?» Я посмотрела на него в упор. «И поэтому ты надулся? Из-за того, что меня ранили? Или из-за того, что я не поинтересовалась, как вы себя чувствовали?» Он косо взглянул на меня. «Да перестань, Раф! Я ведь не сама напросилась. Неужели так трудно понять?» Раф резко поднес к губам стакан, отпил, судя по запаху, джин с тоником. «Ладно, проехали, пойдем». «Раф!» Притворяться обиженной не очень-то и пришлось. Меня в самом деле задела ледяная нотка в его голосе. «Ну не надо!» Он не отреагировал. Я положила ладонь на его руку и неожиданно для себя ощутила под пальцами крепкие мышцы, а еще исходящее от Рафа тепло, почти жар. Губы сложились в длинную жесткую складку, но он не шевельнулся. «Расскажи. Расскажи, каково вам пришлось, — попросила я, — пожалуйста. Мне нужно знать, правда. Я просто не знала, как спросить». Раф убрал руку. «Ладно. Раз хочешь. Так вот, это был кошмар. Вспомнишь — вздрогнешь. Я ответил на твой вопрос?» Я ждала. Через секунду он продолжал. «Мы все были как побитые, кроме Дэниела. Такие слабости ниже его достоинства. Поэтому он просто спрятался в свою книжку, лишь иногда вылезал с каким-нибудь долбанным изречением из древнеисландского насчет оружия, которое должно оставаться крепким во все времена испытаний. Но я точно знаю, что и он не спал всю неделю. Когда бы я ни проснулся, у него всегда горел свет, а остальные... Знаешь, мы тоже не спали. У всех случались кошмары. Ну, как в плохом фарсе. Только начинаешь засыпать, как кто-нибудь обязательно просыпается с криком, и тогда никто больше не спит. Чувство времени совершенно расстроилось. Я, например, не всегда знал, какой сейчас день недели. И есть не мог. Воротила от одного запаха пищи. А Эбби только и делала, что пекла. Говорила, мол, должна что-то делать. Господи, куда ни глянь, везде липкие шоколадные кексы да мясные пироги. Мы с Эбби постоянно ругались. Однажды она швырнула в меня вилкой. Я, признаюсь, не просыхал, пил так, что даже не чувствовал запаха алкоголя. А вот Дэниел, разумеется, не мог не выступить с поучениями. Кончилось тем, что мы начали раздавать эту шоколадную херню студентам в группах. А мясные пироги, если тебе интересно, до сих пор в морозилке. Никто из нас в ближайшее время к ним не прикоснется. «Потрясены», — сказал Фрэнк, — «ну чтобы так». О таком уровне истерии никто не говорил. Раф, начав, не мог остановиться. Слова вылетали сами по себе, непроизвольно, хотя и с натугой, будто рвота. Хм, а Джастин, господи. Если подумать, ему пришлось хуже всех. Он постоянно трясся, по-настоящему. Один оборзевший первокурсник даже спросил, не паркинсонизм ли у него. Ну, вроде бы ерунда, но на самом деле штука до крайности нервирующая. Как ни посмотришь, постоянно дергается. Тут уж ни у кого нерва не выдержит. А еще он постоянно все ронял. А когда ронял, у остальных чуть удар не случался. Мы с Эбби орали на него, а он начинал хлюпать носом, как будто это могло чему-то помочь. Эбби хотела, чтобы он сходил в студенческую поликлинику, взял рецепт на валиум или что-то подобное, но Дэниел поднял ее на смех. Заявил, мол, Джастину надо научиться справляться с ситуацией. Справляться. Господи, да полная чушь. Никто из нас ни с чем не справлялся. Эбби ходила во сне. Однажды в 4 утра она отправилась набрать себе ванну и там уснула. Если бы Дэниел не нашел ее, она бы захлебнулась. «Какой ужас!» Собственный голос, высокий, надтреснутый, показался мне чужим. Каждое слово собеседника било меня точно лошадь копытом. Мы обговаривали этот вопрос с Фрэнком, обсуждали с Сэмом, но до настоящего момента я не слишком вникала в то, что, собственно, я со всеми ними собираюсь делать. Господи, Раф, я ведь не знала. Он хмуро посмотрел на меня. На полиции. Он приложился к стакану и поморщился, словно проглотил что-то горькое. Тебе приходилось иметь дело с полицейскими? В таком качестве нет, выдохнула я. Ну так вот, страху они на нас нагнали. Это были не новички, не какие-то там ребята в форме, а настоящие шпики. Лица каменные, глаза пустые, ни черта не понять, о чем они думают. Мариновали нас часами чуть ли не каждый день. А потом самый такой невинный вопрос, например, в котором часу вы обычно ложитесь спать? Ну, он звучал как ловушка, будто они только и ждали повода заковать себя в наручники. Это невыносимо. Постоянное напряжение, постоянное ожидание подвоха. Выматывало жутко, мы ведь и без того были вымотаны. Тот парень, что привез тебя, Мэкки, он хуже всех. Вроде как улыбается тебе, сочувствует, а в душе ненавидит. Со мной он держался все-таки довольно мило, даже покупал шоколадное печенье. Еще бы. Не сомневаюсь, он тебя покорил. А здесь ошивался днем и ночью, устраивал настоящие допросы с пристрастием, докапывался до мельчайших деталей, да еще и комментарии отпускал стервозные насчет того, как, мол, некоторые устроились. Полная чушь. Если у нас есть дом, и мы ходим в колледж, это еще ничего не значит. Злобы в нем столько, что на 10 хватило бы. Будь его право, всех посадил бы под замок. У Джастина прямо истерика начиналась, когда он его видел. Бедняга. Он уже был морально готов к тому, что нас всех вот-вот арестуют. Дэниел убеждал его, что волноваться не о чем, что надо собраться. Но вообще-то от самого Дэниела тоже помощи кот наплакал. Он ведь думал... Раф не договорил, нахмурился, уставился в сад. Если бы ты не выкарабкалась, мы бы точно друг друга поубивали. Указательным пальцем я на мгновение прикоснулась к его запястью. Я вам сочувствую. Честное слово, не знаю даже, что еще сказать. Ага. Сочувствуешь, сказал Раф, но злость уже ушла, и голос прозвучал просто очень устал. Верю. Так что там думал Дэниел? Немного погодя поинтересовалась я. Меня не спрашивай, я вообще пришел к выводу, что лучше ничего не знать. «Нет, ты сказал, что Дэниел посоветовал Джастину взять себя в руки, но помощи от него было мало, потому что он что-то думал». «Что думал?» Раф покачал стакан, наблюдая, как прыгают, стучась о стенки, кубики льда. Отвечать он, ясное дело, не собирался, но игра в молчанку — старый полицейский трюк. И я по этой части виртуоз. В общем, я подперла подбородок кулачком и просто смотрела на Рафа. Ждала. В окне гостиной у него за спиной Эбби указала на что-то в книге, и Дэниел рассмеялся. Звук прошел через стекло, слабый, но отчетливый.